Сидя на корточках, хорошо белье не прополощешь. Поэтому она сразу становится на коленки, подложив под них лохматые собачьи варежки. Ну все, можно начинать. Это только со стороны кажется, что зимой в проруби полоскать страшно. А на самом деле ничего, надо только уметь. Сначала руку в воду совать боязно, и Анка невольно держит первую тряпицу двумя пальцами. Окунула в прорубь, вода будто обожгла. Рука сама собой так и норовит выдернуться из воды, ищет теплого убежища, просится за пазуху или чтоб дохнули на нее теплом. Но Анка хорошо знает, только поддайся, только начни греть, все, не прополощешь, через каждую минуту потом будешь отогревать. Нет, тут нужно совсем другое. И Анка, набравшись духу, снова сует руку в прорубь и начинает что есть мочи болтать там простыней. Рукам нестерпимо больно, кажется, кровь сейчас брызнет. Скоро вода в проруби начинает густеть, ее становится трудно разгребать. Анка знает, это самый трудный момент. Ни в коем случае нельзя останавливаться. И она машет, машет онемевшей рукой, наматывая на нее очередную тряпицу, чтобы не упустить. Но вдруг в пальцах, будто проснувшись, шевельнулись крохотные иголочки. Они легонько покалывают. И от этого закостенелые пальцы начинают потихоньку приходить в себя. И вот уже Анкины руки снова становятся послушными, цепкими, сильными. Тепло от пальцев разливается все выше, уже и ладони понемногу разогреваются, и вся рука до самого закатанного рукава старой маминой фуфайки. И вот уже огнем горят ладони. И смешно Анке, что вначале вода оказалась ей студеной. Да она же просто горячая. Ну вот, и последняя тряпица прополоскана. Все, закончила. Анка встает с коленок и берется за санки. Придется сзади толкать, а то, не дай бог, опрокинется ванна с бельем, переполаскивай после. «Эй, Анка, привет! Давай-ка вместе в горку вывезем!» Никита берется впереди за веревку и тянет сани наверх. Анка придерживает ванну сзади. «Ого, сколько настирала! И все в проруби выполоскала!» «А то где еще? Конечно!» «А руки не обморозила? Да ну!» А варежки что не надеваешь? Сейчас вот и обморозишь. Ну да, огнем горят. Пусть малость поостынут. Завтра контрольная по арифметике. Анка ужасно ее боится. Прибрав вечером в доме и дождавшись, когда все уснут, она садится в кухне за стол и раскрывает задачник. Самые противные задачки на движение. Вот, пожалуйста, из пункта А в пункт Б вышел один пешеход, а ему навстречу другой. Анка люто ненавидит этих пешеходов. Бездельники, это же только от нечего делать можно просто так шляться из одного пункта в другой. Хоть бы несли туда что-нибудь. Так нет, налегке идут, разгуливают. А Анке тоже будто других дел нет, как считать, когда и где они повстречаются. Или вот еще задачки. Про резервуар с трубами. Через одну трубу вода вливается, через другую выливается. У Анки каждый раз сердце начинает болеть, когда она представляет, как вода хлещет из этой самой другой трубы. Какой дурак ее открыл? Зачем? Заставить бы его накоромысленно таскать всю эту водичку в этот самый резервуар. Небось, быстренько бы заткнул эту трубу и капелюшечки бы оттуда не выпустил. Нет, эту задачку Анка не станет решать. Принципиально. Лучше какую-нибудь другую. Она начинает листать задачник, из него падает на стол фотокарточка отца. Анка берет ее в руки и сразу забывает и о пешеходах, и о трубах, и о завтрашней контрольной. На фотографии Анкин отец, совсем юный, наверное, сразу после школы. На нем модный светлый пиджак, а на шее полосатое кашне. Анка никогда не видела своего отца таким франтом. Она помнит его только строгим, подтянутым, в форме. У них даже и фотографии больше нет, где бы он был в гражданском. Маленькая визитка аккуратно по линеечке расчерчена карандашом на одинаковые клетки. Видно, кто-то хотел перерисовать с нее портрет. Анка долго-долго, пристально-пристально смотрит на фотографию. Какой, оказывается, был красивый у нее отец. Она только сейчас и поняла это. Раньше об этом не думала. Нет, честное слово, красивый, прямо как артист. И чего это все в голос говорят, что она на него похожа? Чушь какая. Анка знает, что некрасивая, и давно с этим смирилась. Красивым девчонкам она не завидует, красоту их к себе не примеряет. Она безоговорочно признает их превосходство. Красота, по ее понятиям, дает человеку особые права. И когда их классная красавица Лилька Казарина, капризно поджав губы, не просит, а приказывает что-то, Анка первая с готовностью кидается выполнять ее желание. А правда, почему все говорят, что она похожа на отца? Анка на цыпочках идет в комнату, берет с комода зеркало, в кухне ставит его перед собой, а рядом кладет фотографию отца. Ну вот, пожалуйста, что же спрашивается похожего в этих двух лицах? У отца пышные, волнистые, закинутые назад волосы. У Анки прилизанные, туго затянутые косицы. Брови? А, на Анкины брови лучше вообще не смотреть. Давно, еще в детсаду, нечаянно ударили Анку острой железякой прямо в левую бровь. Рана была глубокой, так что даже пришлось зашивать. Конечно, все давным-давно зажило. Вроде и шрама не видно. Только левая Анкина бровь навсегда теперь разделена надвое маленькой, но очень заметной лысинкой. Будто клеймо на всю жизнь. Дальше. Глаза. Фотография, конечно, не цветная. Но Анка и без того прекрасно помнит, какие синие-синие были у отца глаза. Цветом-то и у Анки такие же. Да что цвет? А вот другое. Она переводит взгляд с фотографии на себя в зеркале, потом снова на фотографию, и вдруг, к своему изумлению, обнаруживает, что глаза-то у них с отцом одинаковые, большие, чуть на выкате, окруженные длинными прямыми ресницами. Но ведь у отца те же самые глаза кажутся красивыми. Анку же часто дразнит лупоглазой. Она смотрит, смотрит в зеркало. Ну, конечно, как тут не дразнить? Огромные глазищи на маленьком, худющем Анкином лице кажутся еще больше. Да еще и распахнуты во всю ширь, прямо-таки вытаращены, то ли в испуге, то ли в вечном удивлении. Нос у отца хоть и большой, но аккуратный, ровный, с желобком на кончике. Желобок-то у Анки, предположим, тоже есть, но тот же нос на ее личике уже и не нос, а прямо-таки носище. Вот подбородок у Анки явно отцов, крутой, выступающий вперед с ямочкой. Но подбородок — это ведь ерунда. Это несущественно. Единственное, что у Анки действительно красиво, это рот. Он большой, ярко очерченный, словно обведенный карандашом. Губы яркие, верхняя из двух лепестков, а нижняя цельная, чуть припухшая, окантована плавной округлой линией. Да только все это трудно разглядеть. Губы ее редко бывают чистыми. Вечно они в коростах, обметаны изматывающей Анку малярией. Она еще раз переводит взгляд с зеркала на фотокарточку. Выходит, правда, если брать каждую черточку по отдельности, то они у нее с отцом одинаковые. Но тогда почему же он такой красивый, а она вот такая? Видать, отцовы черты у нее на лице как-то не так расставлены. Да чего это она вообще вдруг занялась такой ерундой? Красивая, некрасивая? И так она знает, что некрасивая, и нисколько из-за этого не переживает. Не хватало еще из-за такой чепухи переживать. Ей без того переживаний разных хватает. Вот хоть бы контрольная завтра. Видно, придется все же решать задачки. И про пешеходов-бездельников, и про никчемушные эти трубы. Мужайся, сын. Ну что ты будешь делать с этими шкодами-сестренками? Каждый день что-нибудь натворят. Вчера умудрились клетку открыть, кур повыпускали. А сегодня и того чище. Опрокинули в кухне ведро с посудными ополосками. Анка, как пришла из школы, да увидела, прямо чуть не заплакала. Мало ей без того работы, изволь теперь еще полы по новой мыть. Хотела тут же поддать безобразницам. Но тем, видать, уже попала от мамы. Они сидели непривычно тихие и смотрели на Анку так виновато и преданно, что та только погрозила им пальцем, налила в ведро воды и принялась за уборку. Она уже домывала кухню, как радио на стене, до того молчавшее с самого утра, вдруг ожило. Зашумело, затрещало, и через этот гул и треск пробился торжественно тревожный голос от Советского информбюро. Анка замерла на месте, вытянув шею и встав на цыпочки, чтобы слышать получше. Она не замечала, что с мокрой тряпки стекает вода на чистый и уже подсохший пол.